Глава 8. Вернувшись в кабинет, я, не подходя к своему столу, сразу же занялся освещением. В кабинете было 8 осветительных средств различного вида и назначения. Одна лампа была вделана в потолок. Это была огромная перехваченная обручем алебастровая чаша восточного происхождения, которая приводилась в действие с помощью стенного выключателя. Вторая размещалась на стене прямо за креслом Вульфа. Третья стояла на его столе, четвертая на моем. Пятая призвана была освещать наш большой глобус. И еще 3 лампы предназначались специально для освещения книжных полок. Та, что размещалась на столе Вульфа, была зарезервирована исключительно для деловых занятий, таких как, например, разгадывание кроссвордов. Лампа на стене за его спиной служила для чтения. Все остальные мне, идя навстречу пожеланиям Вульфа, надлежало держать одновременно включенными. Обойдя все выключатели, я взял свою записную книжку и удостоил взглядом Роллинса. «Они ушли?» — спросил Вульф. «Да, сэр, никаких комментариев». Роллинс непринужденно, будто у себя дома, развалился в нашем краснокожем кресле, хотя, честно говоря, ему за глаза хватило бы и кресла половинного размера. При этом он, в отличие от Кэрол Уиллок, отнюдь не производил впечатления человека, страдающего от недоедания. Все, что от него осталось, выглядело вполне здоровым. На лице при беглом осмотре можно было заметить только широкий подвижный рот да очки в массивной темной оправе. Правда, если хорошенько приглядеться, можно было заметить еще нос и подбородок, но для этого уже надо было сконцентрироваться. Конечно, при таких очках трудно что-нибудь утверждать наверняка, но мне показалось, что он ответил на мой взгляд. «Вас зовут Гудвин, не так ли?» — спросил он. Я признался. «Значит, это вы натравили на меня этого Янгера? Надеюсь, вы не ждете от меня благодарности. Я, во всяком случае, ее не испытываю». Он переключился на Вульфа. «Ну что ж, не будем терять времени. Должен признаться, что я пообещал прийти сюда и выполнил свое обещание только чтобы убить время. Я, знаете ли, оказался в жутко тяжелой ситуации, даже не вижу, как выбраться из нее, сохранив честь и достоинство. Так стоит ли еще отказывать себе в удовольствии лично познакомиться со знаменитой ищейкой?» Он улыбнулся и потряс головой. «Нет-нет, я вовсе не хочу никого обидеть. Мне ли в моем положении еще кого-то обижать? Так о чем же мы будем с вами говорить?» Вульф внимательно разглядывал собеседника. «Мне кажется, мистер Роллинс, вы слишком уж предаетесь отчаянию. Моим клиентом является фирма Липпард, Бафф и Асса. Но во многих отношениях ваши интересы здесь совпадают. И их честь и достоинство можно спасти, ибо они затронуты в этом деле не меньше, чем ваши. Вы же вдобавок к спасенной чести можете получить еще и приличную сумму денег. Значит, вам пришлось не по вкусу предложение мистера Янгера». Он продолжал улыбаться. «Разумеется, я знаю, что мне следует проявлять снисходительность». «Вы имеете в виду мистера Янгера?» «Да нет, вас всех. Ведь мы с вами мыслим совершенно различными категориями. У нас разные системы ценностей. Для меня эта ситуация в высшей степени унизительна, но мне некого винить. Я оказался в ней только из-за своего же собственного безрассудства. Я сам вырыл себе могилу, все это правда. Но понимать и признавать это вовсе еще не значит не испытывать отвращения при виде могильной плесени и кишащих червей. вы можете вернуть мне мою работу? Работу? Да, работу. Я преподаю историю в Бамистском колледже, но это продлится уже недолго. Думаю, вас весьма позабавит, если я расскажу вам... Нет, пожалуй, вернее будет сформулировать это иначе. Меня весьма позабавит, так лучше, если я расскажу вам одну историю. Однажды осенью один мой коллега, шутки ради, показал мне объявление об этом конкурсе. Представляете, он сказал, что это может заинтересовать меня как ученого и как преподавателя. Первая головоломка оказалась простой до идиотизма. Не умнее была и вторая. Их показал мне все тот же коллега. Мне стало любопытно, как долго может продолжаться подобный идиотизм, и я стал по мере их появления доставать себе все новые стихи. Вскоре я обнаружил, что меня это стало задевать. Дело в том, что я поставил себе цель разгадывать стихи, не обращаясь ни к каким книгам, но на 12-м мне пришлось нарушить зарок, просто чтобы освободиться. А то это уже превращалось в какую-то навязчивую идею. Он скривил губы. Сказал ли я вам, что не участвовал в конкурсе? Нет. Ну так вот, я в нем не участвовал. Я смотрел на это как на развлечение, как на забавную игру. Но после того, как мне удалось разгадать 20-й, который, должен признаться, оказался довольно простым, я взял и послал сразу вступительную анкету вместе со своими ответами. Если вы спросите меня, почему я это сделал, я ничего не смогу вам ответить. Полагаю, что на низших уровнях моего сознания постоянно бродят какие-то грязные примитивные страстишки, и вот в какой-то момент им почему-то удалось одержать верх. Они не имеют непосредственной связи со мной как таковым. На следующее утро я пришел в ужас от содеянного. Я стал профессором в 36 лет. Я был серьезным и способным ученым. На моем счету уже 2 монографии. И у меня были вполне четкие, честолюбивые планы, которые я намеревался во что бы то ни стало осуществить. Если я выиграю приз в парфюмерном конкурсе, духи называются «Пур-Амур», это будет несмываемое пятно на моей карьере. А если мне выпадет получить какой-нибудь из главных призов 500 000 или 250 000, то этого мне никогда не пережить. Он улыбнулся и потряс головой. Вы, конечно, вправе мне не верить, но я действительно был в ужасе. Ведь как только меня уведомили, что я вместе еще с 70 участниками вышел в полуфинал, и выслали еще 5 стихов, которые надо было разгадать за неделю, я за 4 дня нашел ответы и тут же их отправил. Могу уповать только на то, что, возможно, у шизофрении есть разные формы, и она может протекать самым невероятным образом. В противном случае мне не остается ничего другого, как обратиться к демонологии. Помню, когда-то на меня очень большое впечатление произвела одна немецкая книга. Ее написал некто Росков. И называется она «История дьявола». Короче говоря, я послал эти ответы, меня пригласили приехать в Нью-Йорк, и уже 24 часа, как я здесь. И вот теперь я оказался замешанным не только в парфюмерном конкурсе. Меня и так уже, наверное, называли бы теперь Роллинс Пур-Амур, но вдобавок к этому еще и в убийстве, прогремевшем на всю страну. Известный случай. Так что я уже оконченный человек. Даже если я не уйду из колледжа сам, меня все равно оттуда уволят. Вы не можете найти мне работу? Меня все время так и подмывало попросить его снять очки. Очень уж хотелось посмотреть ему в глаза. Конечно, если судить по его непринужденным манерам, голосу и снисходительной улыбке, то все вроде получается вполне правдоподобно. прекрасный мужественный рыцарь, не роняющий достоинства под ударами злой судьбы. И все-таки, как бы упорно мне не навязывали этот товар, что-то мне с трудом верилось, что с понятием «несчастье» может ассоциироваться сумма в полмиллиона долларов, даже если речь идет о столь высокообразованном человеке. Вот мне и хотелось заглянуть в его глаза. Но, увы, все, что мне удавалось увидеть, это отражение верхнего плафона в стеклах его очков. «Положение действительно сложное», — согласился Вульф. «И все-таки вы слишком отчаиваетесь. На эти деньги вы могли бы, например, учредить какую-нибудь академическую стипендию». «Да, я уже думал об этом, но вряд ли это существенно облегчило бы мое положение». Он улыбнулся. «Самым простым было бы признаться в убийстве. Вот это бы мне помогло». «Но ведь для этого нужны доказательства. Они у вас есть?» «Боюсь, что нет. Я не смогу описать его квартиру и даже не знаю, каким пользовались оружием». «Тогда это безнадежно. В такой ситуации единственный выход — найти убийцу и стать национальным героем. Успех сгладит бесчестие. Вы, конечно, не профессиональная ищейка, но у вас определенно есть умственные способности. Для начала вы можете припомнить все подробности встречи, которая была вчера вечером. Как все они вели себя, что говорили? Не проявлял ли кто-нибудь из них признаков алчности или фанатизма? Но главное, что они сказали и сделали, когда мистер Долман показал эту бумагу, уверяя, что в ней ответы?» «Ничего. Абсолютно ничего». «Сначала, понятно, все были шокированы, а потом?» «И потом тоже ничего примечательного не было». Его улыбка становилась все надменней.